Труди ушла с работы без четверти пять, гораздо раньше обычного. Вернулась на угол 2-й авеню и 46-й улицы. И хотя оникалывающее покамение вернулось, едва она приблизилась к Хаммершельд-Плаза 2, не сбавила шага. Постояла на углу, не обращая внимания на поочередно загорающиеся прямоугольные таблички «Белый – идите» и «Красный – стойте». Повернулась на 360 градусов, не сходя с места, прямо как балерина, полностью игнорируя тех, кто шел по 2-й авеню. Впрочем, и прохожие в той же мере ее игнорировали. «Прямо здесь», — вырвалось у нее. «Это произошло прямо здесь. Я помню, что произошло. Она спросила, какой у меня размер ноги, и прежде чем я успела ответить, я бы ответила. Сказала бы, и какого цвета у меня нижнее белье, если бы она спросила. Я была в шоке. Прежде чем я успела ответить, она сказала... «Неважно. Сюзанна говорит, что у тебя, похоже, 7-й размер. Значит, они подойдут». Нет, 2-е предложение она не закончила. Но Труди не сомневалась, что именно это она собиралась сказать. Только лицо ее вдруг изменилось. Как у комика, собравшегося имитировать Билла Клинтона, или Майкла Джексона, или даже Джорджа Клуни. И она попросила о помощи. Попросила о помощи и добавила, что ее зовут... как? «Сюзанна Дин», — произнесла Труди вслух. «Вот как ее зовут. А патрульному Антасе я этого не сказала». «Нет, не сказала. Но кому нужен этот патрульный Антасе? Патрульный Антасе с его автобусными остановками и маленькими магазинчиками. Да пошел он!» «Это женщина. Сюзанна Дин, Вупи Голдберг, Каретта Скотт Кинг, кем бы они ни были. Думала, что она беременна. Думала, что у нее родовые схватки. Я в этом практически уверена. Она показалась тебе беременной, Труди?» «Нет», — ответила она сама себе. На ближней к верхнему Манхэттену стороне 46-й улицы вновь засветилась красная табличка с надписью «Стойте». И Труди вдруг поняла, что к ней возвращается спокойствие. Она успокаивалась лишь потому, что стояла здесь, на углу 2-й авеню и 46-й улицы, рядом с высящейся по правую руку громадой Хаммершельд-Плаза 2. Словно почувствовала холодную руку, легшую на горячий лоб. Словно ощутила доброе слово, заверившее ее, что нет причины. Нет абсолютно никакой причины ощущать оникалывающее покамение. Она слышит гудение, вдруг осознала Труди. Сладостный гудящий звук. «Это не гудение», — уточнила она, когда красная табличка «Стойте» погасла, и снова зажглась белая «Идите». Она вспомнила, как один из ухажеров в колледже сказал ей, что для кармы просто беда, если человек уподобляется световому указателю на пешеходном переходе. «Это не гудение, это пение». И тут же у нее за спиной... Она вздрогнула от неожиданности, но не испугалась. Раздался мужской голос. «Совершенно верно». Повернувшись, она увидела джентльмена лет 40 с небольшим. «Я постоянно прихожу сюда, только для того, чтобы его послушать. И вот что я вам скажу. Раз уж мы, как говорится, всего лишь корабли, встретившиеся в ночи, в молодости у меня все лицо было в жутких угрях. И я думаю, это пение, уж не знаю, каким образом, меня излечило». «Вы думаете, что избавились от угрей, потому что время от времени стояли на углу 2-й авеню и 46-й улицы?» Ее улыбка, легкая, но приятная, поблекла. «Я понимаю, звучит безумно». «Я видела женщину, которая появилась из ниоткуда, прямо здесь», — перебила его Труди. «Я видела это 3,5 часа назад. Когда она появилась, у нее не было ног ниже колен. Потом она их отрастила. Так кто безумец, друг мой?» Он смотрел на нее, широко раскрыв глаза, незнакомый ей, служащий в хорошем костюме и с чуть ослабленным, рабочий день закончился, узлом галстука. И да, она видела едва заметные рытвины и полосы от давнишних угрей на щеках и лбу. «Это правда». Она подняла правую руку. «Пусть я умру, если лгу. Эта сука украла мои туфли». Она запнулась. «Нет, она не сука. Я не верю, что она сука. Она была испуганная, босая и думала, что у нее родовые схватки. Жаль только, что я не успела отдать ей мои кроссовки вместо дорогих грёбаных туфель». Мужчина с тревогой смотрел на нее, и внезапно Труди Дамаскус почувствовала жуткую усталость. Она вдруг поняла, что теперь ей придется привыкать к таким вот взглядам. Засветилась белая табличка «Идите», и мужчина, заговоривший с ней, зашагал через 46-ю улицу, помахивая дипломатом. «Мистер!» Он не остановился, но обернулся. «Что здесь было в прошлом, когда вы останавливались, чтобы вылечить угри?» «Ничего. Пустырь за забором. Я думал, он исчезнет, этот прекрасный звук, когда началось строительство. Но он никуда не делся». Он пересек мостовую, ступил на тротуар и продолжил путь по второй авеню. Труди осталась на месте, погруженная в свои мысли. «Я думал, он исчезнет, но он никуда не делся». «Как такое могло быть?» Спросила она и повернулась лицом к Хаммершельд Плаза 2, черной башне. Теперь, когда она сосредоточилась на гудении, оно только усилилось и стало еще сладостней. Она слышала не один голос, много, будто пел целый хор. А потом все пропало. Исчезла так же внезапно, как появилась черная женщина. «Нет, все не так», — подумала Труди. «Я просто потеряла способность слышать его. Больше ничего. Если я простою здесь достаточно долго, готова спорить, оно вернется. Господи, бред какой-то. Я рехнулась». Она в это верила? По правде говоря, нет. Как-то сразу мир для нее истончился. От его реальности осталось совсем ничего. В значительной мере она превратилась в эфемерность. Но никогда в жизни Труди не ощущала себя более практичной, более здравомыслящей. А еще она чувствовала слабость в коленях, жжение в животе и понимала, что вот-вот может грохнуться в обморок.